На другой день после первых опытов я уже не ходил ни по магазинам, ни по учреждениям. Проходя мимо пожарной команды, увидел на лавочке перед воротами кучку пожарных с брандмейстером, иду прямо к нему и прошу место. — А с лошадьми водиться умеешь? Да конюх я природный. — Ступай в казарму, Васьков возьми его. Ужину щи с снитками и кашу. Сплю на нарах. Вдруг ночью тревога. Выбегаю вместе с другими и на линейке еду рядом с брандмейстером, длинным и сухим, сидеющей бородкой. Уж на ходу надеваю данный мне ременный пояс и прикрепляю топор. Оказывается, горит на Подьяческой улице публичный дом Кузьминишны, лучший во всем Ярославле. Крыша вся в дыму, из окон второго этажа полыхает огонь. Представляем две лестницы. Брандмейстер, сверкая каской, вихрем взлетает на крышу. За ним я с топором и ствольщик с рукавом. По другой лестнице взлетают топорники и гремят ломами, раскрывая крышу. Листы железа громыхают вниз. Воды все еще не подают. Огонь охватывает весь угол, где снимают крышу. Рвется из-под карниза и несется на нас, отрезая дорогу к лестнице. Ствольщик, вижу, сквозь дым спустился с пустым рукавом на несколько ступеней лестницы, защищаясь от хлынувшего на него огня. Я отрезан и от лестницы, и от брандмейстера, который стоит на решетке и кричит топорником: «Спускайтесь вниз!» Но сам не успевает пробраться к лестнице, и, вижу, проваливается. Я вижу его каску наравне с полураскрытой крышей. Невдалеке от него врывается пламя, он отчаянно кричит. Еще громче кричит в ужасе публика внизу. Старик держится за железную решетку, которой обнесена крыша. Сквозь дым сверкает его каска и кисти рук на решетке. Он висит над пылающим чердаком. Я с другой стороны крыши по желобу по ту сторону решетки ползу к нему, крича вниз народу: «Лестницу сюда!» Подползаю, успеваю вовремя перевалиться через решетку и вытащить его совсем задыхающегося. Кладу рядом с решеткой. Ветер подул в другую сторону, и старик от чистого воздуха сразу опамятовался. Лестница подставлена. Помогаю ему спуститься. Спускаюсь сам, едва глядя с изумленными глазами. Брандмейстера принимают на руки, в каске подают воды, а ствольщики уж влезли и заливают пылающие верхние этажи чердаки. Меня окружает публика, пожарные. Брандмейстер, придя в себя, обнял и поцеловал меня. А я все еще в себя не приду. К нам подходит полковник небольшого роста, полицмейстер Алкалаев Карагеоргий, которого я издали видел в городе. Брандмейстер докладывает ему, что я его спас. «Молодец, братец, представим к медали!» Я вытянулся по-солдатски. «Рад стараться, ваше высокоблагородие!» И вдруг вижу. Идет наша шестая рота с моим бывшим командиром, капитаном Вольским, во главе, назначенная в случае пожара для охраны имущества. Я ныряю в толпу и убегаю. Прощай, служба пожарная, и медаль за спасение погибавших. Позора встречи с Вольским я не вынес и ночевал моих пьяных портных. Топор бросил в глухом переулке под забор. И радовался, что не надел каску, которую мне совали пожарные, поехал в своей шапке. А то что б я делал с каской без шапки? Утром проснулся весь черный, с ободранной рукой, с волосами полными сажи. На силу отмылся, глаза все еще воспаленные. Заработанный мною за службу в пожарных широкий ременный пояс служил мне много лет. Ах, какой был прочный ременный пояс с широкой медной пряжкой! Как он мне после пригодился, особенно в задонских степях табунных! И пришла мне ночью благодетельная мысль. Прошлой зимой приезжали в Ярославль два моих гимназических товарища, одноклассника, братья Поповы. Они разыскали меня в полку, кутили три дня, пропили все, деньги и свою пару лошадей с санями, и уехали на ямщике в свое имение, верстах в 25 от Ярославля, под Романовым Борисоглебском. Имение это не получили в наследство, бросили гимназию вскоре после меня и поселились в нем, и живут безвыездно, охотя соловья рыбу. Они еще тогда уговаривали меня бросить службу и идти к ним управляющим. Вспомнил я, что по Романовской дороге деревня Ковалева, а вправо, верстак в двух от нее, на берегу Волги, их имение подберезное. Вот тебе и место, — обрадовался я. Съев из последних денег селянку и растягай, я бодро и весело ранним утром зашагал первые версты. Солнце слепило глаза отблесками бриллиантиков бесконечной снежной поляны, сверкало на обондевевших ветках берез большака. Нога скользила по хрустевшему снегу, который крепко замел след полозьев. Руки приходилось греть в карманах для того, чтобы теплой ладонью время от времени согревать мерзнувшие уши. Подхожу к деревне, обрадовался, увидев приветливую елку над новым домом на краю деревни. Иван Ёлкин, так звали в те времена, народный клуб, убежище холодных и голодных, кабак. В деревнях никогда не вешали глупых вывесок с казенно-канцелярским названием «Питейный дом», а просто ставили елку над крыльцом. Я был горд и ясен. В кармане у меня звякли три пятака, а перед глазами зеленела над снежной крышей елка, и я чувствовал себя настолько счастливым, насколько может себя чувствовать усталый путник, одетый при 20-градусном морозе почти так же легко, как одевались боги на Олимпе. Я прибавил шагу, и через минуту под моими ногами заскрипело крыльцо. В сенях я столкнулся с красивой бабой в красном сарафане, которая постилала около дверей чистый половичок. — Вытри ноги-то, пол мыли! — крикнула она мне. Я исполнил ее желание и вошел в кабак. Чистый пол, чистые лавки, лампады образа. На стойке бочонок с краном, на нем висят крючки, медные и казенные мерки для вина. Это род кастрюлик с длинными ручками, мерой в штоф, полуштоф, косушку и шкалик. За стойкой полка, уставленная плечистыми четырехугольными полуштофами с красными наливками, желтыми и зелеными настойками. Тут были Ерофеич, Перцовка, Полыновка, Малиновка, Рябиновка и кабацкий ром, пахнущий сургучом. И все в полуштофах, тогда бутылок не было по кабакам. За стойкой одноглазый рыжий целовальник в красной рубахе уставлял посуду. В углу на лавке дремал оборванец в лаптях и сером подобии зипуна. Я подошел, вынул пятак и хлопнул им молча стойку. Целовальник молча снял шкалечный крючок, нацедил водки из крана вровень с краями, ловко перелил в зеленый стакан с толстым дном и подвинул его ко мне. Затем из-под стойки вытащил огромную, бурую, твердую, как булыжник, печенку, отрезал жеребьек, ткнул его в солонку и подвинул к деревянному кружку, на котором лежали кусочки хлеба. Вышла хозяйка. — Глянь-ка, малый, ты левое ухо отморозил? — И впрямь отморозил. — Давай к снегу. Хозяйка через минуту вбежала с ковшом снега. — Накся, ототри, да щек-то, глядь, щеку-то! Я оттер. Щека и ухо у меня горели, и я с величайшим наслаждением опрокинул в рот стакан сивухи и начал закусывать хлебом с печенкой. Вдруг надо мной прогремел бас. — И выходишь, ты дурак, а еще барин! Передо мной стоял оборванец. — Дурак, — говорю, — жрать не умеешь. Не понимаешь, что ж язык — орган вкуса, а ты как лопаешь. Без всякого для себя удовольствия. Нет, брат, с большим удовольствием, отвечаю. А хочешь получить вдвое удовольствие? Поднеси мне шкалик, научу тебя, неразумного. Умираю, друг, с похмелья, а кривой черт не дает. Лицо его было ужасно, опух, глаза красные, борода растрепана, и весь дрожал. У меня оставалось еще два пятака на всю мою будущую жизнь, так как впереди ничего определенного не предвиделось. Вижу, человек жестоко мучается. Думаю, рискнем, то ли бывало. Бог даст день, Бог даст и деньги. И я хлопнул пятаками о стойку. Замелькали у кривого крючок, стаканы, нож и печенка. Хозяйка по жесту бродяги сняла с гвоздя полотенце и передала ему. Тот намотал конец полотенца на правую руку, другой конец перекинул через шею и взял в левую. Затем нагнулся, взял правой рукой стакан, а левый начал через шею тянуть вниз полотенце, поднимая таким образом, как на блоке, правую руку с стаканом прямо ко рту. При его дрожащих руках такое приспособление было неизбежно. Наконец стакан очутился у рта, и он, закрыв глаза, тянул вино, по-видимому, с величайшим отвращением. Поставив пустой стакан, сбросил полотенце. — Ой, спасибо! И глаза повеселели, будто переродился сразу. — А тебе, малый, не жаль будет уступить? Уж правляй совсем! Я видел его жадный взгляд на мой стакан и подвинул его. — Пей! И уж без всякого полотенца, слегка дрожащей рукой, ловко схватил стакан и сразу проглотил вино, только булькнуло. — Спасибо! Теперь жив, ты закусывай, а я есть не буду. Я взял хлеб с печенкой и не успел положить в рот, он ухватил меня за руку. — Погоди, я тебя обещал есть выучить. Дело просто. Это называется бутерброд. Стало быть, хлеб внизу, а печенка сверху. Язык — орган вкуса. Так ты вот до сей поры зря жрал, а я тебя выучу. Век благодарен будешь, и других уму-разуму научишь. Вот как. Возьми да переверни. Клади бутерброд не хлебом на язык, а печенкой. Ну-ка. Я исполнил его желание. Мне показалось очень вкусно. И при каждом бутерброде до сего времени я вспоминаю этот урок, данный мне пропойцей Зимогором в Кабаке на Романовском тракте, с которой я тогда заплатил всем моим наличным состоянием. В кабак вошли два мужика и распорядились за столиком-полуштофом, а Зимогор предложил мне покурить. Я свернул собачью ножку и с удовольствием затянул махоркой. — Куда идешь? — спросил меня хозяин. — Не видишь, на Кудыкину гору чертей за хвост ловить! — огрызнулся на него бродяга. — Да твое ли это дело? Допрашивать, твое ли дело? Ты кто такой? — Да я к слову. — За такие слова в кабак тебе никто ходить не будет. — В Романов иду, — сказал я. — Далеко. — Ты, мал, поторапливайся. Ишь, метельц какая закурила. Я пожал руку бродяге, поклонился целовальнику и вышел из теплого кабака на крыльцо. Ветер бросил мне снегом в лицо. Мне мелькнуло, что я теперь совсем уж отморожу себе уши. Я вернулся в сени, схватил с пола чистый половичок, как башлычком укутал им голову и бодро выступил в путь. И скажу теперь, не будь этого половика, я не писал бы этих строк. Стемнело, а я все шел и шел. Дорога большая, обсаженная еще при матушке Екатерине березами, сбиться нельзя. Иногда нога уходила до колен в навитые по колее гребни снега. Метель кончилась, идти стало легче. Снег скрипел под ногами. Темь, тишина, одиночество. Половик спас меня, ни разу не пришлось оттирать ушей и щек. Вот вдали огоньки, темные контуры домов. Я чувствовал такую усталость, что не будь этой деревни, кажется, упал бы и замерз. Предвкушая возможность вытянуться на лавке или хоть на полу в теплой избе, захожу в избу, в одну, в другую, в третью и везде. Заперто, и в ответ на просьбу о ночлеге слышу ругательство. Захожу в четвертую. Дверь оказалась не запертой. Коптит светец. Баба накрывает на стол. В переднем углу сидит седой старик, рядом бородатый мужик и мальчонка. Пошел, и помню, уж раз испытанный когда-то урок помолился на образ «Пустить перенчевать, Христа ради!» «Дверь-то не сберла, лешая!» — зыкнул на бабу бородатый. «Не прогневайся, не пущаем! Иди себе с Богом, откуда пришел! Иди уж!» — затараторила баба. «Замерз ведь я! Из Ярославля пешком иду. У меня такой наследник топор из-под лавки спер!» Я ведь не вор какой, — пробовал защищаться я, снимая шею и стряхивая украденный половик. Хозяйка несла из печи чашку со щами, пахло грибами с капустой, ломти хлеба лежали на столе. — Фокыч, Пущай он поесть, а там уходит. Афокыч! — обратилась баба к Рыжему. — Садись, поешь уж, так ночевать не пущу, — сказал Рыжий. А старик указал мне место на скамье, где сесть. Скинув половик и пальто, я уселся. Аромат райский ощущался от пары грибных щей. Иди молча. Еще подлили. Тепло. Приветливо потрескивает, слегка дымя лучина в светце, падая мелкими головешками в лохань с водой. Тараканы желтые домовито ползают по Илье Муромцу и генералу Бакланову. Тепло им, как и мне. Хозяйка то и дело вставляет в железо высокого светца новую лучину. Ели кашу с зеленым льняным маслом. Кошка вскочила на лавку и начала тереться о стенку. Топор меня стащил, ведь заперто был. Сидим это перед Рождеством дело, поужинали, вдруг стучит. Если б знали, что бродяга в жизни не отперли бы. Кто это, спрашиваю? Он за дверь, нет ли продажного холста? А холстина-то у нас была. Отпираю, входит так мужичонка. Тебе, спрашиваю, холста, а он, милостыньку ради Христа, пустить ночевать да обогреться. Ну, вижу, человек хороший. Ночевал, а утром, глядь, нету. Нет, ни его, ни топора нету. Отпущай вашу брат. Кошка играла цепочкой стенных часов ходиков, которые не шли. Чтобы хоть сколько-нибудь задержаться в теплой избе, я заговорил о часах. — Давно стоят, — спрашиваю хозяин. — С лета упали как-то, ну и стали. А ты понимаешь в часах-то? — Малость смысле. У себя дома всегда часы сам чиню. — Ну, паря, а ты б наш-то посмотрел? — Что ж, я, пожалуй, посмотрю. Отвертка есть, стамеску махонька есть. Подал стамеску. Хозяйка убрала с стола. Сердечным трепетом я снял со стены ходики и с серьезной физиономией осмотрел их и принялся за работу. Кое-что развинтил. Темновато при лучине-то. Уж лучше я утром. Хозяйка подала платок, в который я собрал части часов. Улегся я на лавке. Дед и мальчишка забрались на палади, скоро все уснули. Тепло в избе. Я давно так крепко не спал, как на этой узкой скамье с сапогами в головах. Проснулся перед рассветом, все еще спали. Тихо взял из-под головы сапоги, обулся, накинул пальто и потихоньку вышел на улицу. Метель утихла, небо звездное, холодище страшенное. Вернулся мы назад, да вспомнил разобранные часы на столе в платочке и зашагал, завернув голову в кабацкий половик. Деревня Ковалева. Спрашиваю бабы с ведром у колодца, как пройти в Подберезное. Так называлось имение Поповых, цель моего стремления. А вот направо просекой прям придешь. То, гляди, дороги лесом нет, а то ли никто не ездит. Прям к барскому дому подойдешь, недалече. И пошел я мимо винов к лесу. Пошел просекой, утопал выше колена в снегу. Было тихо, не особенно холодно и облачно. Это недалече мне показалось так версты в три. От меня валил пар, голова была мокрая, а я шагал и шагал. Вот, наконец, барский дом с выбитыми рамами, с полуободранной крышей, с заколоченными жердями крест-накрест, зияющей парадной дверью под обвалившим зонтом крыши. Следов нигде никаких. Налево от дома в почерневшем флигеле из трубы вьется дымок, а от флигеля так тропочка в другую сторону от меня. Вхожу в большую избу. Топится печь. Около шестка хлопочет старушка типа пушкинской няни. «Здравствуйте, это Подберезное?» «Было оно Подберезное когда-то, да сплыло. А где Поповы живут?» «Эх, были Поповы, да сплыли». Горькую весть узнаю. Оказалось, что братья Поповы получили это имение года два назад, в наследство от дяди. Переехали сюда вдвоем и сразу закутили вовсю. Придут, бывало, в Ковалево, купят все штофы и полуштофы, что стоят на полках с разными наливками и настойками. Это для баб, а для мужчин ведро водки поставят. На закуску скупят в лавке все крендели, пряники и гуляют. А то в Романов или в Ярославлю едут, по неделям пьют. Уедут на своих лошадях, в своих экипажах, в пропьют их в городе, а назад наемных вернутся в одних пальтишках. Сперва продали все добро из комнат, потом хлеб, скот и все понемногу. Нет денег на вино, корову сведут, диван продадут. Потом строевые деревья из леса продавали потихоньку от начальства. Потом осенью это из дома продали двери и да рамы, разорили все и уехали. А куда, и сами не знаю. Пришел с бутылкой постного масла ее муж, старик, оба бывшие крепостные этого имени. Он все подтвердил, еще раз украсил, что сказала старушка. Я, в свою очередь, рассказал, зачем пришел. Сердечно пожалели они меня. Накормили пустыми щами, переночевал я у них в теплой избе. А утром чуть рассвело, напоив горячей водой с хлебом, старик отвел меня по чуть протоптанной им же стежке через глубокий овраг, который выходил на Волгу, в деревню Яковлевское, откуда была дорога в Ковалево. В деревне мы встретили выезжавшего на доброй лошаденке хорошо одетого крестьянина, который разговорился со стариком. Оказалось, что это приказчик местного богача Тихомирова, который шьет полушубки из лучших романовских овец на Москву и Ярославль. Старик рассказал про меня, и приказчик, ехавший в Ярославль, пожалел меня, поругал пьяниц поповых и предложил довести меня до Ярославля. Потом повернул лошадь к своему дому, вынес оттуда новый овчинный тулуп. Надень, а то замерзнешь. Проезжая деревню, где я чинил часы, я закутался в тулуп и лежал в санях. Так же и в кабак, где стащил половик, я отказался войти. Всю дорогу мы молчали. Я не начинал, приказчик ни слова не спросил. На второй половине пути заехали в трактир. Приказчик, молчаливый и суровый, напоил меня чаем и досыта накормил домашними лепешками с картофелем на постном масле. По приезде в Ярославль приказчик высадил меня, я его поблагодарил, а он сказал только одно слово — прощавай. После хороших суток, проведенных у стариков в теплой хате, когда-то красивом имении на гористом берегу Волги, я опять в Ярославле, где надо избегать встречи с полковыми товарищами и думать, где бы переночевать, чтобы поесть. Пошел на базар, чтобы сменять хорошие штаны на плохие или сапоги. Денег в кармане ни копейки. Последний пятак за урок, как бутерброды есть, заплатил. Я прямо пошел на базар, где гостиница Столбы. Посредине толкучки стоял одноэтажный промозглый длинный дом, трактир Будилова, притон всего бездомного и преступного люда, которые в те времена, в честь его, и назывались будиловцами. Это был уже цвет ярославских зимогоров, летом работавших грузчиками на Волге, а зимами горевавших и беседовавших в будиловском трактире. Сапоги я сменял на подшитые кожей старые валенки, получил рубль придачи и заказал чаю. В первый раз я видел такую зловонную, пьяную трущобу, набитую сплошь скупавшими у пьяных платья, снимет пальто или штаны и тут же наденет рваную сменку. Минуту назад я также перебывался в валенке. Я примостился в углу у маленького столика, добрую половину которого занимал руками и головой спавший на стуле оборванец. Мне подали пару чая за 5 копеек. У грязной торговки купил на пятак кренделей и наслаждаюсь. В валенках тепло ногам на мокром полу, покрытым грязью. Мысли мелькают в голове, и ни на одной остановиться нельзя. Но 9 гривен в кармане успокаивают. Вот только вопрос, где ночевать. У Ландрона больше неудобно проситься. Где же? Кого спросить? Но все такие опухшие от пьянства разбойничьи рожи, что подступиться не хочется. Пью чай. В голове думушка. Где бы ночевать? Рассматриваю моего спящего соседа, но мне видна только кудлатая голова, вся в звездке, да торчавшие из-под головы 2 руки, в которые он уткнулся лицом. Руки тоже с следами звездки, въевшиеся в кожу. Пью, смотрю на оборванцев, шлепающих по сырому полу снежными опорками, лаптями. Вдруг с толка очнулся, голова зашевелилась, передо мной лицо желтое, опухшее. Пьяные глаза он уставил на меня и снова опустил голову. Я продолжал пить чай. Предзакатное солнышко на минуту осветило грязные окна притона. Сосед опять поднял голову, выпрямился и сел на стуле, старался встать и опять хлюпнулся. Потом взглянул на меня и сказал: «Завод пора, а я матри, мал того», и стал шарить в карманах. Потом вынул 2 копейки и кинул их на стол. «Матри, только 1 семик, добавь тройчак на шкалик, обхмелюсь, пойду», — обратился он ко мне. — Ладно. Я спросил косушку. Подали ее, 4-угольную, и принесли стаканчик из зеленого стекла шкальчного размера. Из косушки их выходило 2. Деньги и гривени, конечно, уплатил, как раньше, за чай. Вперед, здесь такой обычай. Пей, налей, руки не годятся, расплещет. Я налил. Он нагнулся над столом, обеими руками обхватил стакан, понемногу высосал вино и сразу пришел в себя. — Ну, вот я и жив. Спасибо, брательник. — Ешь крендели, закусывай, — предлагаю. — Не надо. — А ты чего не пьешь? — спрашивает меня. А сам любовно косится на косушку. — Сыпь, я не буду. — Во, спасибо, а то не прохватило. На этот раз он сам налил полный стакан, выпил смаху и крякнул. — Теперь жив. — Чайку? — Коль милость твоей, чайком погреться. — Малой! — подозвал он полового. — Прибор к паре на 7 к сахару, да кипяточку! И подвинул половому свои 2 копейки, лежавшие на столе. Половой сунул в рот 2 копейки, схватил чайник и тотчас принес 2 куска сахару, прибор и чайник с кипятком. Мой сосед молча пил до поту, ел баранки и, наконец, еще раз поблагодарив меня, спросил: — А ты б какой ударяешь? Да по такой же. Видишь, зимогорю. Я тоже зимогорш, 10 годов колбудеилово околачиваюсь. А сейчас при месте у Сорокина, на Белильном, да вчера получка была, загулял и шапку пропил, как дойду, не знаю. Разговорились. Я, между прочим, сказал, что не знаю, как про зимогорю до водополья, и что сегодня ночевать негде. Эх, дура, да на завод к нам. У Сорокина места хватит. Да я не знаю работы. Воднарять выучит. Напьемся чаю, дай, да, со мной. Сразу определят к делу. Он кое-что рассказал о заводе. У меня паспорта нет. А у кого он на заводе есть? Там паспортов не любят. Рублем дороже в месяц плати. Ай да. Валилась торговка. На руке накинута разная трепанная одежонка, а на голове сверхповязанного платка — картуз с разорванным пополам козырьком. — Почем картуз? — спрашиваю. — Гривенник. А гривну хошь? — Добавь 7-шку за пятак, владай. Я купил засаленный картуз и дал зимогору. Мы зашагали к Волге.